Что ты видишь, то и есть. Уайсиери. Размышляя о первых годах совместной работы с Амосом, я неизбежно вспоминаю его любимую шутку. Ловко пародируя одного из университетских преподавателей философии, мой приятель с сильным немецким акцентом хрипло произносил: «Не забывайте о примате бытия!» Что именно имел в виду профессор, я так и не понял. Подозреваю, что и Амос тоже. Но шутки моего друга всегда имели определенный смысл. Мы с ним вспоминали эту фразу всякий раз, когда сталкивались с удивительно асимметричным отношением наших умов к информации, которая у нас имеется, и к информации, которой мы не располагаем. Важнейшая особенность устройства ассоциативного механизма состоит в том, что он представляет лишь активированные идеи. Информацией, которую не извлекают из памяти хотя бы подсознательно, с тем же успехом может просто не существовать. Система 1 отлично справляется с выстраиванием наилучшей возможной истории, включающей активированные в данный момент идеи, но не учитывает и не может учитывать информацию, которой у нее нет. Мерой успеха для системы 1 является когерентность созданной истории. Количество и качество данных, на которых она основана, особого значения не имеют. Когда информации мало, как это часто бывает, система 1 работает как механизм для поспешных выводов. Подумайте над следующим. Будет ли Миндик хорошим лидером? Она умная, сильная. Вам в голову быстро пришел ответ «да». Вы выбрали наилучший вариант на основании ограниченной доступной информации, но вы поторопились. А вдруг следующие два прилагательных оказались бы «завистливая» и «жестокая»? Обратите внимание, чего вы не сделали, кратко оценивая Миндик в роли лидера. Вы не начали с вопроса «что мне нужно знать, чтобы сформировать мнение о качестве лидерства?». С первого же прилагательного система 1 принялась за самостоятельную работу. Умная — это хорошо, умная и сильная — отлично. Это лучшая история, которую можно построить по двум прилагательным, и система 1 создала ее с большой когнитивной легкостью. Склонность делать поспешные выводы из ограниченных данных так важна для понимания интуитивного мышления и так часто упоминается в этой книге, что я буду использовать для нее довольно громоздкое сокращение — «Уайсиати», которое означает «что ты видишь, то и есть». «What you see is all there is». Система 1 категорически невосприимчива к количеству и качеству информации, на которой основываются впечатления и предчувствия. Амос и два его аспиранта в Стэнфорде опубликовали результаты наблюдений за реакцией испытуемых, получивших одностороннюю информацию и знающих об этом. Это исследование имеет прямое отношение к Уайсиати. Участникам эксперимента описывали судебное разбирательство. Например, 3 сентября истец Дэвид Торнтон, 43-летний инспектор профсоюза, находился в аптеке номер 168 с обычным контрольным визитом. Через 10 минут после его появления к нему подошел директор аптеки и заявил, что с сотрудниками, членами профсоюза, следует общаться не в торговом зале, а в служебном помещении во время перерыва. Такое требование разрешено договором аптеки с профсоюзом, но раньше его не выдвигали. Когда мистер Торнтон возразил, ему предложили выбор — или выполнить требование, или покинуть аптеку, или попасть под арест. Здесь мистер Торнтон указал директору, что ему всегда позволяли проводить в торговом зале 10-минутные опросы сотрудников при условии, что он не мешал работать, и что он скорее готов быть арестованным, чем поменять программу обычного контрольного визита. Директор вызвал полицию, и на мистера Торнтона надели наручники за несанкционированное проникновение в помещение аптеки. Мистер Торнтон был доставлен в отделение полиции и ненадолго заключен в камеру. Затем все обвинения с него были сняты. Мистер Торнтон выдвинул иск к аптечной сети за незаконное задержание. Все участники ознакомились с этой информацией. Испытуемых разделили на три группы. Одна группа прослушала юристов истца, вторая — юристов-ответчика, а третья, как присяжные, выслушала аргументы обеих сторон. Естественно, адвокат профсоюза описывал арест как попытку запугивания, а адвокат аптечной сети утверждал, что разговоры в торговом зале мешали работе и что директор действовал верно. Юристы не сообщили никакой дополнительной информации, кроме той, которую можно было почерпнуть из исходной истории. Участники полностью осознавали условия происходящего, и те, кто слышал аргументы одной стороны, с легкостью могли вывести доводы и в пользу противоположной. Тем не менее, то, как преподносила данные одна из сторон, оказало весьма отчетливое влияние на суждение. Более того, участники, изучившие односторонние доказательства, с большей уверенностью выносили суждение, чем испытуемые, ознакомившиеся с доказательствами обеих сторон. Этого и следует ожидать, если уверенность в суждении формируется когерентностью истории, которую испытуемым удается построить из доступной информации. Для связанного рассказа важно, чтобы информация была не противоречивой, но не обязательно полной. На самом деле, зачастую, когда знаешь меньше, проще сложить все известное в когерентную схему. Благодаря YCETI легче достичь когерентности и когнитивной легкости, которые заставляют нас принимать утверждение как истинное. Именно поэтому мы думаем быстро и осмысляем неполную информацию в сложном мире. В основном наши логически последовательные истории достаточно близки к реальности и служат основанием для рациональных действий. Тем не менее, учитывая YCETI, я предложу объяснение длинному перечню разнообразных искажений выбора и суждений, включая следующие.